Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаю. Ведется запись разговора, звоню из зовут личного агентства по возврату долгов, специалист финансового контроля. Меня зовут Рашилова Дарья Юрьевна. Екатерину Владимировну могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Да. Фамилия ваша? Да. Прошу, и дату вашего рождения назовите еще для идентификации? Нет. Почему? Да, не обязана. Я не говорю, что вы обязаны, я же говорю про идентификацию, более того. Про какую идентификацию? Как можно человека идентифицировать по дате рождения? Не подскажете? Ну, вы, отвечая на мой вопрос, тем самым подтверждаете свою личность, что действительно вы. Как можно назвать дату рождения и подтвердить, что это действительно я? Еще раз повторяю свой вопрос. Как? Что подтверждает знание даты рождения? Как будто дата рождения – это такая секретная информация, которая вообще никому не доступна. Ну, конечно, доступно. Любая информация может быть доступна, не только дата рождения при желании. Угу. Вот такой способ идентификации в нашем агентстве по дате рождения. Ну, мне не интересны ваши вот эти вот все инсинуации, поэтому я выбираю не называть незнакомым людям свои персональные данные. Ну, вы просто не хотите общаться, я правильно понимаю? Так мы уже общаемся. Назад... Если бы я не хотела общаться, подождите. Я бы, услышав, кто мне звонит, повесила бы трубку. На конкретную тему. Да, общайтесь. Ну, вы же знаете, что я не продолжу с вами диалог. Да, почему? Да, вас продолжали и не раз. Вы ни разу не общались с нашим агентом. Да, не рассказывайте. Знаете, сколько раз мы общались с вами? Знаете, какие уловки были? По какому поводу я звоню? Да все по тому же, по долгам там каким-то. Каким? Да я помню, думаете. Вы знаете, сколько у меня таких, как вы? Нет, конечно, не знаю. Ну, а жаль, я думала, вам доступна кредитная история. Могу только посочувствовать. Да зачем мне сочувствовать? У меня все хорошо. Зачем мне сочувствовать? Так вот, что таких... сказали обратно. Я такого не говорила. Я сказала, что таких, как вы, очень много у меня. И что ну, это значит? Плохо. И что, разве это а плохо? А что в этом хорошего? А что в этом плохого? Это просто данность. Есть и есть. В этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Вот. И я что, вы думаете, заморачиваюсь по поводу каждой звонящей мне барышни или молодого человека? Да перестаньте вы глупости такие думать. Я вообще об этом не думала. А вы сказали, что вы мне сочувствуете. Почему тогда? Ну, вы сказали, знаете, сколько у меня таких... Ну, а чему вы сочувствуете? Долги – это плохо. Да что тут плохого? Вот поэтому я сочувствую, что вы в долгах. А, вот она как. Боже, как какие сострадательные люди в вашем агентстве. В общем, ладно, много времени вы моего потратили, дату рождения я не называю. Мы продолжаем разговор по теме, либо нет. Вы вешаете трубку. Нет, не продолжаем. Но вешать трубку я не буду. Солдат спит, служба идет, да? Вот так вот вы рабочее время проводите. Да, да, да, правильно говорите. Интересно, а слушают эти разговоры кто-нибудь или у вас так, на тяп-ляп все в компании? Да, что слушают. А, слушают, то есть у вас руководство поддерживает ваше отношение к работе, да? А какое мое отношение к работе? Ну, плевательское, ну, мы разговариваем с вами ни о чем. А задолженности ну, вы со мной говорить не можете. То есть вы тратите рабочее время впустую, вместо того, чтобы заниматься... Ничего страшного, я еще ваше время трачу. Вместо того, чтобы звонить должникам, да, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, вы занимаетесь ИБД. Угу. Ну ничего, говорю, страшного, я еще и ваше время трачу. Да если вы думаете, я что думаю, вы от этого мне делаете хуже, то вы заблуждаетесь. Если бы у меня не было времени, я бы повесила трубку. Вы занимаете слишком много моего времени. Да, так вы специально это делаете, да? Специально? А? Да. А, ну хорошо, спасибо хоть за честность, что вы осмелились это сказать. Ну, занимайте. Я надеюсь, вам от этого полегчает. А вы думаете, вот момент, когда я произведу оплату, он приближается, когда вы просто занимаете мое время, да? Вы думаете, у меня желание появляется? А вы считаете, я так думаю? Я вам задаю вопрос. Нет, еще у вас не быть такой принципиальной. Кому-нибудь, ну, или как минимум не указывать другим, что делать. А, зачем вы меня рекомендовали повесить трубку? Японский магнитофон. Сократ мне позвонил, учительница великая. Вот это да! Вот это номер. А вас не смущает, что ваши сотрудники, когда звонят людям, дают столько рекомендаций, которых их не спрашивают, что ой, не, мам, не горюй. А меня должно это смущать? Но вы же мне сейчас говорите, что я не должна давать рекомендации так никому-то. Так я спрашиваю, меня а это должно смущать? А я вам говорю, ну, конечно, должно. Самой-то рыльце у вас в пушку. Почему вы себе позволяете? Ну, в таком случае меня это будет обязательно впредь смущать. А, возможно. Ну, угу. Но это не точно, наверное, да? Ну да, не точно. Угу, понятненько. Ну ладно, рассказывайте тогда что-нибудь уж, раз уж вы висите. Или вы молча будете висеть? Не знаю, вам как вот удобнее. Ну я, знаете, я вот пока вы не позвонили, я легла вздремнуть. Я люблю засыпать под ворчание какое-то. Давайте вы мне что-нибудь будете там рассказывать про то, как корабли бороздят. Как корабли бороздят эти просторы Большого театра. А я как раз подремлю. Ну нет, про это я вам вряд ли расскажу. Ну, неважно, про что вы там. Можешь тогда конструктивно пообщаемся. Общайтесь, рассказывайте. Ну все, вы рассказывайте, а я спать. Понятно. Да. Альфа-банк, ведущий специалист Елена, департамент взыскания просроченной задолженности. Японский магнитофон, ведущий специалист Елена, как надо представляться? Сейчас нам поступил звонок с Альфа-банка, меня зовут Елена. А, это все, да? Я могу услышать Неру Лимаровну. Вы уже слышите, как надо представляться? Представление требует название организации, из которой звонок происходит, либо мою фамилию, имя, отчество. Организацию я вам сейчас назвала. У вас какой вопрос сейчас? А, ну, путем исключения, если организацию вы назвали, то что осталось? Да, организацию вам назвала департамент взыскания просроченной задолженности. Так. Не должно быть либо название организации, либо мое фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Много текста не по делу. Малышева Елена Викторовна. То-то же. Так, дальше слушаю. Вы Хайру Лимаровну? Я уже говорила ответ на этот вопрос. Хорошо, у вас поступил сейчас звонок в связи с просроченным долгом по вашей кредитной задолженности. Карте. Задолженности. Долг у меня перед Родиной. Неоплата по вашему договору с чем связана? Читайте предыдущие комментарии. Несколько дней назад я приняла для себя волевое решение не повторить, как попугая, но тоже два раза в неделю. Ничего не меняется. Не оплата связана с тем же... Да, отказываюсь. С чем она связана была и раньше? В судебном порядке, да, решать? Готова. Потому что долг сейчас 6200, если полное выставление, это более 21 тысячи. Если вы готовы это сумму да. И оставлять информацию, что будем проводить тогда взыскание в судебном порядке. Да. По отказу минимального платежа данные ваши зафиксированы. Всего доброго. Ура, пока. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Это Ольга Викторовна, верно? Верно. Это же прекрасно, я считаю. Меня зовут Анастасия Валерьевна Фомина. Переговоры на записях. На записях. Да, так. Плохо? Мы переживаем. Кто вы? Вы и ваши блохи? Ой, вам плохо, Ольга Викторовна? Мне хорошо. С того момента, как вы позвонили, жизнь заиграла новыми красками. Если бы просто вы подавились, я перепугалась за вас. Нет, я не давилась, я смеялась. У вас проблемы со слухом. А вот сейчас какой-то был... Как вас взяли на такую работу с проблемами со слухом? Беда. Ольга Викторовна, у меня нет проблем. Я молодая девушка. У меня мама на 8 лет всего вас старше. Значит, по вашим именем числится просроченная кредитная задолженность. Да, банки, что? Обалдеть, вот это новость. Вы о своих обязательствах по оплате Не забыли? Я о своих так называемых обязательствах под так называемой оплате с посторонними людьми не разговариваю. Да? Угу. Вам необходимо произвести к оплате в банк обычный транспорт. Произвести к оплате. Какая прелесть. Так, так, так. Продолжите, продолжите. 150. Вы говорите параллельно, за это тяжело говорить. Перпендикуляр. 155 тысяч. Ага. Простите, вы можете высказать все, что вы хотите высказать, чтобы я нормально смогла? Да, вот вы спокойнее, спокойнее. Рассказывайте, рассказывайте. Я вас пока слушаю. Ну, смелее. Ну, слава Господи. Значит, не говорите, пожалуйста, мне нужно вам информацию предоставить. Смелее, давайте. Соберитесь с силами и рассказывайте, что вы хотели. Зачем вы перебиваете? Я не перебивала. Я не перебивала. Вы говорите параллель. Перпендикуляр. И призывы. Итак, продолжайте. Ну, соберитесь силами. Точно, по крайней мере. Смелее. Смелее. Мы будем вам вызывать скорую, потому что... Себе вызовите заодно. Очень плохо. Угу, правда, угу. Скорую вызывать. Ну, отлично, хорошо. Все, не смогла собраться с мыслями.